И сколь многообразны и различны люди, столь же разнообразны может быть и их целеполагание. Но во всех этих непохожих случаях их ядром является наличие цели отдаленной и по возможности труднодоступной. С чем тут только не приходилось встречаться. Так, например, житель североирландского города Тэш Рои Макентайр сумел за 18 месяцев сократить свой вес с 262 до 85 килограмм. Как удалось ему это? И почему именно за означенный срок? Ведь какими только средствами он и до этого не пытался перебраться через пропасть, отделяющую его от подавляющего большинства жителей Земли, но тщетно. Однако, когда появилась девушка, в которую он страстно влюбился, но которая категорически заявила, что никогда не выйдет за него замуж, если он не похудеет, то появился такой стимул, и даже сверхстимул, возникла такая цель – срок свадьбы, вызвавший к жизни все необходимые средства и усилия. Таким образом, и хочу, и могу оказались вполне реальной силой, когда человек осознал, что для него это надо. И в результате резко увеличил статус своего здоровья. Женитьба на строгой красавице-невесте – цель, безусловно, достойная. Полагаю, не менее достойной целью является возникшее еще в детстве стремление стать великим полководцем, выйти в ряд самых знаменитых военачальников всей планетарной истории. Мальчик Саша Суворов, хлипкий и болезненный с младенчества, начитавшись в детском еще возрасте биографии великих людей, цель такую себе поставил, и, как мы знаем, ее добился. 60 побед в 60 сражениях. Такого результата в мировой истории не достигал ни один полководец, кроме Александра Суворова. Следует заметить и то, что в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев Суворов на голову разбивал своих противников меньшим числом войск, чем то, чем располагали они. Известно, что на пути к этому своему «могу» Александр Васильевич Суворов весьма целенаправленно построил себя и как здорового человека. Он сознательно с малых лет принялся закаливаться и уже в юношеском возрасте неукоснительно требовал, чтобы после парной бани на него выливали 6 ведер ледяной воды. И в подобной суровой манере он держал себя до конца своих дней, а в противном случае без такого материального носителя своей мечты, как несокрушимое телесное здоровье, он этой мечты достичь бы не смог. Вспомним хотя бы его знаменитый переход через Альпы. Более того, нам никак не следует вводить себя в заблуждение его простоватым и даже чудаковатым образом поведения, стереотипом, сложившимся из популярных книг и кинофильмов. Ведь это был один из образованнейших людей своего времени, специально изучивший и активно владевший более чем полудюжиной основных европейских языков. Не только для того, чтобы на языках этих говорить с союзниками или с противниками, но и во имя усвоения той книжной премудрости, которая подкрепила его незаурядный талант знанием всего того передового и полезного, что он мог почерпнуть в исторических и современных описаниях военного дела. Вот каким своеобразным было его целеполагание, и, как видим, в масштабах его физической жизни оно принесло успехи отнюдь не меньшие, чем целеполагание вышеупоминавшегося Рои Макентайра. Тем более, что своих результатов Александр Васильевич добивался не в течение 18 месяцев, а более чем полувека. Но вот еще один тип целеполагания. 19-летний юноша записывает в своем дневнике, что он должен освободиться от 3 своих главных недостатков – от бесхарактерности, раздражительности и от лени. Несколько позже этот же юноша, в течение 2 лет безвыездно проживавший в деревне, определил себе программу уже из 11 пунктов, среди которых были и такие – изучить юриспруденцию, медицину, сельское хозяйство, математику и географию, историю и статистику и тому подобное на уровне университетского курса. Этот же юноша составил для себя правила постоянного самосовершенствования. Среди них, например, такие: каждое утро назначать себе все, что должен выполнить в течение целого дня, и неукоснительно стремиться к исполнению всего списка. Начав дело, не бросать его незавершенным. Новую мысль, которая тебе встретилась, сравнить с теми мыслями, которые тебе уже известны.